«Это, как я понимаю, не ракеты», — озабоченно сказал завхоз Семен Васильевич. «Горючего для них не требуется. А материалу сколько хочешь. Рядом с кухней сосновые чурки лежат, сухие, будто порох. И прямослойные. Я их для лучины припас, для растопки. Было 8 чурок, а теперь, значит, 5. Куда 3 пропали? А вон они в воздухе летают с перьями на хвостах. Вот так». Все дружно вздохнули и повернулись к окну. За окном была усыпанная песком площадка, а на площадке столб с репродуктором. В столбе, не очень высоко от земли, торчала стрела с огненным петушиным пером. Появился лохматый и царапанный мальчишка в зеленых трусиках, подошел к столбу, поправил на плече маленький, сильно изогнутый лук, поднял голову, подумал и лениво подпрыгнул, чтобы достать стрелу. Не достал. Почесала плечо подбородок, снова поправил свой лук и неторопливо удалился. «Вот-вот», — мрачно произнес Семен Васильевич. «Про это я и говорю. Видали? Ему, тунеядцу несчастному, даже прыгнуть лень как следует, потому что стрел у него и без этой хватает. 3 сосновые чурки на стрелы пустили. Изверги!» «Три чурки, три чурки, три чурки», — басовито пропел вожатый первого отряда Сергей Привалов. «Нет ничего смешного, Сергей Петрович», — строго и обиженно сказала старшая вожатая Светлана. «Здесь не опера, а педагогический совет лагеря. Дети могут получить увечья и травмы». «Виноват, Светлана Николаевна», — откликнулся из угла Сергей. «Больше не буду. Хотя должен заметить, что увечья и травмы — это одно и то же». «Товарищи», — укоризненно сказала директор лагеря Ольга Ивановна. «Света, Сережа, не надо. Вопрос-то серьезный». «Продолжайте, Семен Васильевич». «А чего продолжать? Кончать надо. Наконечники на всех стрелах, обратите внимание, железные, из жести, в виде конуса, из консервных банок делаются. Где они банки берут, ума не приложу. А насчет дерева все ясно. 3 чурок нет? Нет. А из каждой не меньше 100 стрел должно получиться, а то и 2. А еще обрезки досок на это пошли». Он вздохнул, шумно поворочился на стуле и затих. «Ольга Ивановна, у меня предложение». Худая девушка в очках подняла руку. «Надо издать приказ, что стрелять из луков запрещается, а виновным грозит исключение. В своем отряде я уже объявила, устно». «Помогло?» — печально спросила Ольга Ивановна. «Ну, это ведь устно. А если приказ с вашей подписью повесить на доску объявлений?» «Не знаю, кто как, а я к этой доске и на 100 шагов не подойду», — заявила Светлана. «Ее превратили в щит для мишеней. Там уже висит, между прочим, один приказ. С выговором за самовольное купание. Кажется, Юрию Земцову. В этом приказе торчат 4 стрелы. Их не убирают? По-моему, нарочно». «Я не понимаю, Сергей. Что тут смешного?» «Я серьезен, как надгробие». «Надгробие скоро понадобится мне от такой жизни. Я поймала Игоря Каткова, кстати, он из твоего отряда, и говорю, вы другого занятия не могли найти? Вы без глаз останетесь, а он хоть бы хны». «Да? А что он сказал?» — с интересом спросил Сергей. «Что-что? Он известный хулиган и болтун, сам знаешь». «А все-таки что ответил хулиган и болтун Катков?» «Как всегда, сказал глупость. Купаться нам нельзя, говорят, утонете. Загорать нельзя, перегреетесь. В лес нельзя, заблудитесь. На карусель нельзя, закружитесь. Стрелять тоже нельзя. А дышать можно?» «Нахал, сам из речки по 2 часа не вылазит». «Но, Ольга Ивановна, Сергей опять смеется». «В самом деле, Сережа», — Ольга Ивановна покачала головой. У нее было полное, совершенно нестрогое лицо и растерянные глаза. «Нехорошо, Сережа. Это ведь в твоем отряде больше всего стрелков. Даже девочки». 9 ребят и 4 девчонки. И еще 5 делают луки», — уточнил Сергей. «Блестящие показатели», — язвительно заметила Светлана. «Не отряд, а Золотая Орда. Твои методы работы. А вот у Серафима, например, почему-то ни одного стрелка нет, а?» «Ну, они еще мальки», — ласково сказала Серафима. «Еще не научились. Научатся». «Ты всегда заступаешься за Привалова». Сергей встал. «Дело ясное», — сказал он. «Волна есть волна. Стихия. Отбирать луки бесполезно, сжигать стрелы тоже. Стихию не остановить. Выход один. Направить ее в безопасное русло». «Сереженька, родной, направь!» — с надеждой воскликнула Ольга Ивановна. «Я тебя потом за это на 2 дня в город отпущу». «Нужно 20 палаток», — сказал Сергей. «Будут палатки. 11 есть, остальные в веселых искорках попросим. А еще что нужно?» «Лист ватманской бумаги». «И все?» «И еще всю полноту власти». В 19:00 на двери столовой появился лист с большими красными буквами. «Великий и непобедимый рыцарский орден стрелков из лука объявляет...» Параграф 1. «Для безопасности населения все стрелковые тренировки переносятся в большой овраг». Параграф 2. «Назначается всеобщее стрелковое соревнование. Победители будут участвовать в грандиозном рыцарском турнире». Параграф 3. «Всякий, кто осмелится выпустить стрелу на территории лагеря, будет объявлен вне закона, лишен оружия и немедленно изгнан из славных рядов ордена». Параграф 4. «Запись в великий и непобедимый рыцарский орден производится в пионерской комнате». Примечание. Турнир будет через 2 дня. Лист был пригвожден к двери черной тяжелой стрелой.